Пятница, 13 июня, 19:30, Харвестехуде, Гамбург. Для Фабеля во время допроса подозреваемого или свидетеля самыми важными были те доли секунды, в которые люди захвачены врасплох, когда даже заранее отрепетированная ложь не успевает исказить реакцию, непосредственную и естественную. Один из моментов подобной неподконтрольной реакции, когда полиция внезапно звонит в вашу квартиру. В своей частной жизни средний гражданин так редко контактирует с блюстителями порядка, что неожиданное появление уголовной полиции на пороге квартиры для него маленькое или большое эмоциональное потрясение. Типов реакции существует несколько. Основной – страх за своих близких. Полицейские просто так не приходят, а только с дурной новостью. Значит, кто-то из близких умер или серьезно пострадал. В любом случае, появление уголовной полиции ни с чем хорошим не ассоциируется. Несчастный случай, преступление. В зависимости от характера человека, реакция варьируется от мгновенной истерики до флегматичного удивления и ворчливой враждебности. То, как их встретил Джон Максвейн, определенно насторожило. Он им нисколько не удивился. Когда Фабель и Вернер Мейер предъявили свои овальные бляхи, Максвейн просто любезно улыбнулся и бесстрастно пригласил их в квартиру. Второй раз за день Фабель оказывался в роскоши, в которой ему купаться не суждено, даже если он прослужит в полиции еще 200 лет. Конечно, жилище Максвейна не шло ни в какое сравнение с Элмазовским особняком, однако размеры и обстановка квартиры говорили о солидных доходах. Надо думать, вся фабелевская мебель стоила дешевле одной люстры в максвейновской гостиной. Впрочем, квартира была обставлена не только дорого, но и со вкусом. И сам Максвейн был безупречен, высокий, стройный, красивый брюнет, которому впору сниматься в кино в роли спортивного и образованного аристократа. Особенно поражали в нем диковинные изумрудные глаза. Чем-то они напоминали Фабелю зеленые глаза загадочного старика-славянина, которого он заметил в толпе у места преступления. Хотя архитектура лиц была, конечно, совершенно разная. Максвейн провел их в зал с паркетным полом, пригласив гостей сесть на широкую кушетку, сам сел на такую же кушетку напротив. «Чем могу служить господам?» — с легким оттенком насмешки спросил он. Его немецкий был почти идеален, ничтожный акцент лишь добавлял шарма молодому красавцу. Фабель улыбнулся и заговорил по-английски. «Если я правильно угадал, вы не немец. Англичанин? Или, может, американец?» «Вы правы. Я шотландец», — произнес Максвейн с немного удивленным видом. «Надо сказать, у вас прекрасный английский язык, герр Фабель. Гаупткомиссар уголовной полиции. Я, собственно, тоже шотландец, только наполовину по матери, и какое-то время учился в Великобритании». «Как интересно!» — Максвей накинул полицейского пытливым взглядом. «Чем обязан честью вашего посещения, герр Фабель?» «Мы расследуем два убийства, совершенных одинаково, с соблюдением некоего ритуала, который, похоже, связан с древнескандинавской мифологией, а именно с культом Одина. Случайно стало известно, что вы являетесь чем-то вроде эксперта в этой области. Не могли бы вы рассказать нам поподробнее об этих верованиях?» Зеленые глаза Максвейна несколько секунд изучали Фабеля. «Герр Фабель», — наконец сказал он, — «боюсь, что вы обращаетесь не по адресу. Я консультант по информатике, а не жрец культа Одина. Но вы же интересуетесь данным предметом?» «Чем я только не интересуюсь. Среди прочего, оккультизмом и древними религиями. Однако я не принадлежу ни к какой языческой секте и ни в каких обрядах участия не принимаю. Да и знаток не такой уж глубокий. Так что вам бы лучше проконсультироваться у университетского профессора истории или литературы, который занимается этими вещами серьезно и всю жизнь. Этот источник будет надежнее меня. Я ведь всего лишь начитанный любитель». «Спасибо за совет. Мы им воспользуемся. Но не могли бы вы просветить нас на эту тему хоть немного, для начала?» Вернер Мейер нарочито покашлял. До Фабеля вдруг дошло, что они с Максвейном до сих пор говорят на английском. «Ах, извините, дружище», — сказал он, переходя на немецкий и поворачиваясь к Вернеру. Затем он обратился к Максвейну. «Давайте, чтобы не обижать моего коллегу, оберкомиссара Мейера, говорить по-немецки». «Хорошо. Итак, вы расследуете что-то вроде серийного убийства по одному шаблону?» «Да. Детали преступления практически во всем совпадают с древним обрядом «Кровавый орел». Фабель сделал паузу, наблюдая за реакцией Максвейна. Однако на лице того не дрогнул ни единый мускул, оно не выражало ничего, кроме неподдельного интереса. «А что именно делает преступник? Извлекает легкие или вырезает контур орла на спине?» — спросил он. «О!» — воскликнул Фабель. «Я понятия не имел, что ритуал существовал в двух видах». Максвейн вскочил, подошел к длинной этажерке от пола до потолка, разделявшей просторный зал на две комнаты, и быстро нашел две книги. Одну из них Фабель видел в магазине Отто. Держался Максвейн совершенно естественно, словно к нему заглянули на огонек старинные приятели. То ли он был отличный актер, то ли ему нечего было скрывать. Максвейн быстро пролистал вторую, незнакомую Фабелю книгу и нашел нужную страницу. «Вот, здесь сказано довольно подробно. Вообще-то не исключено, что на самом деле этот ритуал — чистейшая выдумка». «Да ну!» «Некоторые историки полагают, что это напраслина, возведенная на викингов жертвами их набегов. Так сказать, лживая антивикинговская пропаганда того времени. Рассказы о ритуале «Кровавый орел» многочисленны, но не сходятся в деталях. К примеру, некоторые хронисты утверждают, что у жертвы вырывали легкие, а другие говорят только о вырезанном на спине контуре орла. Такие серьезные разночтения недопустимы, если речь идет о действительно существовавшем религиозном ритуале. Так что старинным летописям полностью доверять нельзя. Они отнюдь не объективными людьми писались. А что касается современных Одина-поклонников, ведь их, наверное, раз-два и обчелся, — сказал Фабель. «Не могу представить себе, что кто-то в наше время серьезно верит...» Максвейн широко улыбнулся, показывая идеальные жемчужно-белые зубы. «Тот, герр Фабель, вы глубоко заблуждаетесь. Культ Одина в наше время очень и очень популярен, особенно среди американцев. Официально это классифицируется как неоязычество. Нацистская идеология в свое время использовала много символов и понятий из древнегерманской мифологии. А в 80-е годы эта мифология стала частью коктейля под названием «Новая эпоха», Движение сгребло в кучу все — буддизм, шаманизм, черную магию и так далее. «А вы знаете людей, практикующих подобный культ в современном Гамбурге?» Максвин задумчиво потер подбородок. «Вы подозреваете в убийствах одинистов?» «О нет, вряд ли. В общем и целом, невинные чудаки новоэпоховцы почитают прежде всего Бальдра». Увидев немой вопрос на лице Фабеля, Максвейн пояснил. «Бальдр в скандинавском языческом пантеоне немного похож на Христа, так сказать, самый политкорректный, самый приемлемый из древних кровожадных богов. Да, в Гамбурге есть подобная группа. Храм Асатру. Я слышал, что они регулярно встречаются в перестроенном складе в Билштедде. Что ж, спасибо за помощь, мистер Максвейн», — сказал Фабель по-английски и встал с кушетки. В лифте, рассеянно глядя в стену, Фабель сказал Вернеру Мейеру: «Ох, не нравится он мне, нутром чувствую, что-то с ним не так. Может, к этим убийствам он и не имеет отношения. Однако меня всегда настораживают люди, которых нисколько не удивляет появление в их доме людей из уголовного розыска. «Порой мне чудится, что в Гамбурге каждому второму есть что скрывать», — криво усмехнулся Вернер Мейер. «За Максвейном нужно понаблюдать. Пусть наши ребята последят за ним 24 часа в сутки. А нам не дадут по шапке за то, что мы распыляем силы. Ведь у нас против него ничего конкретного. Вы организуете слежение, Вернер. А я уж как-нибудь утрясу этот вопрос с Ван Хайденом».